Глава четвертая. Перитонит. Страх перед Богом прошел, но перед перитонитом остался. Хирург Кирилл Симонян, 1971 год. Знаете, каковы шансы выжить при перитоните? 7 человек из 10, если он был обнаружен в первые сутки, 5 из 10, если на вторые, 1 из 10, если на третьи. Меня обследовали 2 суток, провели полную диагностику, ничего. Не было никакого логического течения болезни, никто не мог понять, что это. Я не простужалась, не получала травмы, мне не делали операцию, в результате которой мог развиться перитонит. Я просто резко заболела, без каких-либо причин. Действовали интуитивно, теряли время, поэтому шансов было еще меньше. Так что я девочка, которая выжила. Так мне и сказал главврач при выписке из больницы. Еще день, и вас бы оплакивали. Шансов и так было немного. Удивляюсь, как она выжила. Слова врача из приемного отделения. Той самой, что провела со мной много времени при оформлении. Мама приходила каждый день. Приносила вкусности, которые нельзя было есть. Подолгу сидела около моей кровати и рассказывала разные новости. А я была так слаба, что довольно часто засыпала под ее мерный голос. И почему надо было попасть в такую передрягу, чтобы получить от родителей внимание и сопереживание? Муж навещал, поддерживал мое боевое настроение, вернее, внушал мне его, и никак не соглашался, что выгляжу я как смерть. Красотка. В любом виде. И дарил свою теплую улыбку. И вот как рядом с таким человеком можно продолжать чувствовать себя ничтожеством? По всем законам природы я должна была воспарить от уверенности и неотразимости своей персоны. Но, увы, однажды даже свекровь пришла вместе с детьми. Но лучше бы не приходила. Мне плохо, больно, обидно. Мое тело истерзано, молчу про душу. А она пришла решить проблему, чем сыночка кормить. У меня возник вопрос. Ты нормальная вообще? Где твои мозги? Могла бы хоть каплю сострадания проявить. Но это все не вслух. А так я улыбалась сквозь боль и мечтала, чтобы она уже закрыла свой рот и пошла на выход. «Ой, Юля, у тебя животик болит». «Болит. Это не болит. Это агония. Я знаю, что делать, когда живот болит. А когда его перепахали, как поле, достали кишки, помыли и на место положили, у меня нет подходящих слов. Помню, как однажды у меня тоже живот заболел. Так плохо было. Я мысленно стону. За что мне это наказание? Наверное, мне ее послали, чтобы я выучила какой-то урок. Научилась стальному терпению. Никогда не собиралась жить на одной территории со свекровью, но обстоятельства сложились так, что мы неразлучны. И я, как культурно воспитанная девочка, старших не перебиваю и выслушиваю, даже если не хочу. Так учили. Но тихо ненавидеть никто не запрещал. Взбесил этот момент. Она словно в домике была, не понимала, что происходит. Это еще я должна была ей сопереживать, что бедняжка не знает, как быть. А меня волновало, как мне жить. Я здесь оказалась, потому что организм сам себя травил. Я была без 5 минут труп, но одумалась. Вспоминала, как истязала себя сомнениями о ценности своей жизни и даже пришла к выводу, что абсолютно бесполезна. И получила такой хороший удар под дых. «Живи или умри!» Для меня это стало поводом задуматься о том, что же я делаю с собой. Я много размышляла о том, что со мной случилось, и о том, как живу. Почему мне плохо, когда, в общем-то, должно быть хорошо? Знаю, что есть те, кому действительно тяжело. Вот, например, женщине в соседней палате отняли ногу. Ей явно печальнее, чем мне. Но у каждого свой груз, своя тяжесть, свой резерв, который определяет степень важности. Мне очень-очень важно было знать свое место в жизни, ведь я так и не нашла его. Знаю, что дала жизнь 2 прекрасным детям. И, наверное, как особь женского пола исполнила свое предназначение. Знаю, что помогла нескольким десяткам мужчин и женщин сбросить лишний вес и их жизнь стала намного лучше. А одна клиентка даже замуж в 65 вышла, потому что наконец стала себе нравиться и почувствовала себя достойной жизни, полной и насыщенной красками. Но кто я как личность? А личность ли я вообще? Кто такая личность? Какие критерии? За всеми своими поступками я не видела себя. У меня была дыра в груди. Мне хотелось знать, как я могу чувствовать себя целостной, не только востребованной, полезной и нужной, как гордиться самой собой. Потому что даже мое нынешнее занятие — это выбор мужа, его миссия, которая наполняет его гордостью и радостью. А я просто рядом и делаю то же самое. Да, нужна. Да, приношу какую-то пользу. Да, мной восхищаются и благодарят, и мне это нравится. Но когда я остаюсь одна, я снова со своей пустотой, которую не способна заполнить, просто не знаю чем. Тогда я подумала, что нужно менять философию, потому что прежняя привела меня на стол хирурга. И если я так и буду культивировать разрушающие мысли, закапывать эмоции в попытке быть милой, услужливой, всем нужной, как стиральная машина, но несчастной, в следующий раз меня отсюда в черном мешке вынесут. Я получила ценный урок. Смерть ходит рядом. Она дышит в затылок, и жизнь может прекратиться в любой момент. И испытывать раздражение, упадок сил или радость — это мой выбор. Пора бы уже перестать лезть из кожи вон, чтобы впечатлить окружающих. Пора бы уже принять себя, любить себя и делать все, что я делаю, из любви к себе. Откуда взять силы, чтобы вытащить себя из болота? Есть отличная поговорка, которая мне стала понятна и созвучна. Спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Только ты сам можешь себе помочь. Даже если пойти в кабинет психотерапевта, это будет только твое решение. Насильно никто не сделает тебя счастливым и свободным. На меня риск умереть оказал сильное воздействие. Я задыхалась и думала, что это последний миг моей бесславной жизни, что умру, так и не испытав гордости за себя. Я сожалела, что исчезну, так и не исполнив свои мечты. Оставлю своих детей. Никто в тот момент не решал за меня. Ни моя мама, ни муж. Я была абсолютно одна. Только я и страх размером со Вселенную. Это пустота, белый свет, невозможность дышать и желание жить, несмотря ни на что, придали сил бороться. Я тут не умру. Только не так, только не в 27, только не на операционном столе среди чужаков. У меня не открылся третий глаз после реанимации, как это можно было бы предположить. Я не родилась заново, не обнулилась, а осталась прежней, с теми же исходными данными, только с пониманием, что жизнь все-таки имеет конец. А он может быть вовсе не тогда, когда ты будешь старенький, а прямо сейчас. Работа над собой был непочатый край. Но я стала видеть знаки, которые помогали найти путь к себе. Больно было физически, психологически, душевно. Я должна была с этим учиться жить и принимать новое состояние и положение. После выписки все мое нахождение в больнице продлилось 11 дней вместе с реанимацией. Я осталась с изрезанным животом, каждое движение отдавалось болью во внутренних органах. А еще было необходимо наблюдаться у врача моей больницы, в которой я ни разу не была. Кстати, к этому врачу я воспылала благодарностью, потому что, просидев в очереди 2 часа, в полуобморочном состоянии, корчась от боли, тошноты и слабости, вышла оттуда совершенно здоровой. Больше в больницу не ходила вообще. Сидя рядом на стуле, я смотрела, как она листает мою выписку, словно наискучнейшее чтиво на свете, словно бы я и не была при смерти, словно я просто блондинка со сломанным ногтем, сижу и жалуюсь на несправедливую жизнь. «А, аппендицит!» — сделала вывод тучная пожилая леди с гордым бейджиком на груди врач-хирург. Хотелось крикнуть ей. «Протри свои очки, какой аппендицит!» «Да простит меня Господь! Но откуда такие тупицы берутся?» «Перетонит вообще-то!» Тихо проливаю свет на ситуацию, голос все еще слабенький. Она снова уставилась в бумажки. «А, точно». Выражение лица вообще не изменилось. Оно было такое же скучающе отстраненное. Меня провели в процедурную, обработали швы обычной зеленкой и заменили пластыри. Прекрасное продолжение лечения на своем участке. Можно я дома буду мазать свои швы зеленкой, а не сидеть тут ежедневно по 2 часа в очереди? Мне же еще сюда доползти нужно. Иду, как столетняя старуха, даже еще медленнее. Меня на светофоре бабуля с палочкой обогнала. Мне выписали название лекарств для обработки и дали рекомендации, как правильно питаться. Тетя с 30 лишними килограммами меня будет учить, как правильно питаться? Что ж, тут я гораздо более компетентный человек. И это я могу научить ее. Это к вопросу о диете. Людям после операции надо соблюдать режим, чтобы не было проблем с желудком, хотя это неизбежно. У меня 2 месяца по ночам была изжога, и я каждый раз боялась, что это рецидив, и мне снова придется отправиться под нож. Но через 2 недели я усмирила свою тревожность и перестала держать в голове номер скорой. Этот эпизод моей послеоперационной жизни помог понять. Никого не интересует мое состояние. Всем глубоко наплевать, кроме самых близких, конечно. Я ушла из этой больницы здоровой. Никаких медикаментов, капельниц и продолжить лечение на своем участке, так было написано в моей выписке, то есть процесс еще не был закончен. Я представляла, как буду долго и нудно лечиться, что-то делать. А врач поликлиники с легкой душой сказала, можно смеяться, но она ничего не сказала, вообще не собиралась заморачиваться, обработала швы, вот и все лечение. И я решила, да. Хватит себя жалеть. Пора заканчивать марафон по оплакиванию себя бедненькой несчастненькой. Свекровь, например, очень радовалась, что ей больше не нужно заниматься домашними делами и, наконец-то, не придется думать, что готовить, заниматься уборкой и так далее. И как-то ее не смущала моя физическая немощь. Ей тоже было глубоко все равно, что я с кровати не могу встать, не испытав всю гамму боли. Она сияла, как звезда, когда я вернулась домой. Поэтому лучшее время взять себя в руки и начать думать о своих потребностях и возможностях. Ведь я все еще жива, черт возьми.